Штабс-капитан забывал, что это предчувствие в более или менее сильной степени приходило ему каждый раз, как нужно было идти на бастион, и не знал, что тоже в более или менее сильной степени предчувствие испытывает всякий, кто идет в дело. Немного успокоив себя этим понятием долга, которое у штабс-капитана, как и вообще у всех людей недалеких, было особенно развито и сильно, он сел к столу и стал писать прощальное письмо отцу, с которым в последнее время был не совсем в хороших отношениях по денежным делам. Через 10 минут, написав письмо, он встал от стола с мокрыми от слез глазами и мысленно, читая все молитвы, которые знал, потому что ему совестно было перед своим человеком громко молиться Богу, стал одеваться. Еще очень хотелось ему поцеловать образок Митрофания, благословение покойницы матушки, и в которую он имел особенную веру. Но так как он стыдился сделать это при Никите, то выпустил образа из сюртука так, чтобы мог их достать, не расстегиваясь, на улице. Пьяный и грубый слуга лениво подал ему новый сюртук. Старый, который обыкновенно надевал штабс-капитан, идя на бастион, не был починен. «Отчего не починен сюртук? Тебе только бы все спать, скотина ты этакая!» «Чего спать? Деньги скоро бегаешь, как собака, умаешься, небось, а тут не заснишь, а...» «Ты опять пьян, я вижу!» «Не на ваши деньги напился, что попрекаете?» «Молчи, скотина!» Штабс-капитан, еще прежде расстроенный, а теперь окончательно выведенный из терпения, огорченный грубостью Никиты, которого он любил, баловал даже, и с которым жил уже 12 лет, готов был ударить его. «Скотина, скотина, и что ругаетесь, скотина и сударь? Ведь теперь время какое, нехорошо ругать». Михайлов вспомнил, куда он идет, и ему стыдно стало. «Ведь ты хоть кого выведешь из терпения, Никита? Письмо это к батюшке на столе оставь так и не трогай». «Слушаюсь». И Никита, расчувствовавшийся под влиянием вина, которую он выпил, как говорил, на свои деньги, и с видимым желанием заплакать, захлопал глазами. Они вышли на крыльцо. «Прощай, Никита». Никита вдруг разразился принужденными рыданиями и бросился целовать руки своего барина. «Прощайте, барин! Прощайте!» Старуха-матроска, стоявшая на крыльце как женщина, не могла не присоединиться тоже к этой чувствительной сцене и начала утирать глаза грязным рукавом. «Да какие, что в мире делается? Ой, уж за что они, господа? И то, какие муки принимают. А уж что про нас, простых смертных, говорить? Вот я, человек бедный, старуха слабосильная, вдова одинокая, никому не нужная. Муженька-то моего еще в первую бандировку убила, и домишко мой весь разбили. И осталась я горемычная, и без кормильца, и без крова. Ой, спасибо, люди добрые, сохрани Господь, приютили старуху, а не то б совсем помер пошла».